Глава третья. Шум за воротами вскоре затих, ибо дуратриги отхлынули от стен Калливы. Даже им, распаленным успехом, только что преподавшим заносчивым римлянам и их достойным презрения прихвостням кровавый урок, было понятно, что любая попытка взять штурмом город чревата лишь пустой тратой времени и людскими потерями. С громкими насмешливыми криками они удалились на безопасное расстояние, где их не доставали ни стрелы, ни камни, пущенные с валов, и продолжили осыпать врагов оскорблениями. Впрочем, по мере того, как сгущались сумерки, орда дуратригов редела. В конце концов, из темноты донеслось громыхание последней отъехавшей колесницы, и Калливу окружило безмолвие. Атрибаты по обе стороны от надвратной башни устало опустились на караульную тропку, и только несколько часовых остались стоять, бдительно всматриваясь во тьму и напрягая слух на тот случай, если вдруг дуратриги схитрили и все же собираются попытать счастье, нагрянув из мрака. Царь Верика, вышедший из подарки, выглядел очень усталым и двигался неуверенно, положив руку на плечо самого могучего из своих стражей. В мерцающем свете единственного факела маленькая процессия медленно направилась по главной улице к царскому чертогу, и когда она приближалась к толпящимся там и сям кучками горожан, те умолкали, а на их освещаемых колеблющимся пламенем угрюмых лицах читалась немая обида. Съестного в городе почти не осталось, и если сам Верика со своими придворными домочадцами и охраной нужды пока что не знал, то его подданные уже голодали. Большая часть хранилищ Калливы опустела. По городским загонам бродило считанное число свиней, коз и овец. Окрестные хутора были заброшены или начисто сожжены, а те их владельцы, каким посчастливилось уцелеть, укрылись в столице. Союз с Римом не принес обещанных выгод. Легионы вовсе не обеспечивали атрибатам защиты, зато потворство захватчикам навлекло на них гнев всех племен, поддерживавших Каратака. В их страну грабя растянувшиеся по длинным дорогам римские обозы, а заодно разоряя владения презренных приспешников-чужаков, теперь постоянно вторгались не только дуратриги, но и дубонны, и катавилауны, и даже дикие силурийцы. В результате этих опустошительных рейдов атрибаты лишились собственных источников пропитания, а зерна, обещанного Римом, так и не получили, поскольку целые вереницы подвод становились добычей сторонников Каратака, и его не хватало теперь самим римлянам. То немногое, что удавалось доставить из Рутупия, оседало на базе второго легиона, и жители Калливы уже начинали роптать, что легионеры отъедаются и жиреют, в то время как им, их союзникам, не набрать вдоволь муки на ячменную размазню. Все эти настроения не были тайной для обоих центурионов, которые, возвращаясь в больницу, задержались у винной палатки. Предприимчивый нарбонский торговец раскинул ее возле самых ворот римской базы, отлично зная, что каждый легионер всегда при случае не прочь промочить горло. Когда два приятеля опустились на грубо сколоченную деревянную лавку, установив между коленями кожаные посудины с купленным Макроном мулсумским вином, очень забористым и довольно дешевым, мимо проследовал сопровождаемый стражей царь атрибатов. Часовые у ворот вытянулись в струнку, но Верика лишь скользнул по ним холодным взглядом и двинулся дальше. «Не очень-то он приветлив для союзника», — буркнул Макрон. «Может и так, но вправе ли мы упрекать его в этом? Похоже, атрибаты ненавидят своего государя еще больше, чем вражеские племена. Он был навязан им Римом, и сам, в свою очередь, втянул их в очень невыгодную игру. Союз с нами принес его подданным только страдания, а мы пока что способны заботиться лишь о себе. Неудивительно, что он ожесточен против нас». «И все равно, сдается мне, этот мерзавец мог бы вести себя и повежливей. Сам ведь, небось, кинулся к императору хныча, что катавилауны сбросили его с трона. Клавдий, послав войско в Британию, первым делом вернул Верике царство, и рассчитывать на что-то большее — просто наглость». Вместо ответа Катон задумчиво посмотрел в свою чашу. Макрон, как обычно, весьма упрощенно судил о вещах. Спору нет. Лично Верика только выиграл от обращения к Риму. Но, с другой стороны, его просьба о помощи оказалась удивительно своевременной и сыграла на руку как самому Клавдию, так и многим из сплотившихся вокруг него римлян. Новой власти был нужен триумф, а легионам война, чтобы отвлечь их командиров от участия в политических дрязгах. Вопрос о захвате Британии волновал правителей Рима с тех пор, как Цезарь предпринял первую попытку расширить границы империи, присоединив к ним туманные острова, населенные самыми дикими кельтскими племенами. И вот Клавдию представился замечательный повод снискать себе славу завоевателя свершением, достойным деяний своих великих предшественников. Разумеется, закрыв глаза на то, что промозглая, окруженная морем страна уже давно утратила ореол той таинственной и манящей земли, которую так красочно живописал в своих комментариях Цезарь. Еще в правление Августа римские путешественники и купцы исходили ее вдоль и поперек, тем самым дав всему миру понять, что и этому последнему оплоту друидов и кельтов рано или поздно суждено пасть и превратиться в одну из имперских провинций. Верика, чуть ли не первым, склонившийся перед Римом, невольно развеял миф о неистребимом свободолюбии гордых и непокорных островитян. И сейчас Катон поймал себя на мысли, что ему жаль этого старика, а еще пуще все его племя. Атрибаты воли и обстоятельств оказались зажатыми между неудержимой наступательной мощью золоченых орлов и мрачных отчаянной стойкостью Каратака с его шаткой конфедерацией бритов, готовых пожертвовать всем, лишь бы отбросить проклятых пришельцев обратно за море, туда, откуда они вдруг явились. «Наш Веспасиан, похоже, спятил», — хмыкнул Макрон, удивленно покачивая головой. «Странно, что он до сих пор еще жив. Ты видел, как он набросился на бритов, словно какой-нибудь долбанный гладиатор? Этот малый безумен». «Да, ухватки у него грубоватые», — нехотя согласился Катон. «А уж где драка, туда его и несет, будто шилом взад колет». «И что же, по-твоему, это за шило?» «Ну, на мой взгляд, ему все еще хочется утвердиться. Ведь он с его братом первыми из их рода сумели выбиться в сенаторское сословие. А сенаторы — это высшая знать. Это даже не всадники, из которых выходит большинство командиров. Должно быть, наш легат пытается доказать, что он достоин этого звания». «Ну, не знаю. Видал я сенаторов, служил у некоторых под началом, и могу сказать, что чуть ли не все из них нос воротят от всяких там стычек, особенно с дикарями. Но не наш легат». «Наш легат совсем другой», — кивнул Макрон и одним духом опустошил свою чашу. «Правда, это не очень-то ему на пользу. Без припасов второй легион быстро выдохнется, и к зиме его действия не приведут ни к чему. А ты знаешь, что происходит с легатами, не добивающимися успеха? Их, бедолаг, спроваживают наместниками в какую-нибудь дыру, в Африку, например, или куда-нибудь еще в этом роде. Во всяком случае, к тому все идет». «Возможно, но я рискнул бы предположить, что с переводом Веспасиана проблема не разрешится. Если снабжение не будет налажено, Африка соберет всех легатов, которых примутся тут заменять». Оба центуриона примолкли, задумавшись, чем чревата для них перемена в стратегии бриттов. С точки зрения Макрона, это сулило в дальнейшем одни неудобства — сокращение пайка и расширение земляных нудных работ, ибо откатившимся легионам придется перед каждым очередным наступлением укреплять свои тылы бесконечным строительством фортов вдоль дорог. Хуже того, Плавту ничего не останется, как приступить к безжалостному истреблению британских племен. Но ведь одним махом их не прихлопнешь. А значит, силы вторжения будут продвигаться вперед не быстрее улитки, и прежде чем всех обитателей этого дикого острова перебьют или усмирят, они с Катоном успеют состариться, и чего доброго, вообще тихо отойти в иной мир. Все эти соображения мелькали в голове у Катона. Однако он, как куда более образованный человек, мыслил шире своего простоватого сослуживца и в последних своих размышлениях с удручающей неизменностью приходил к выводу, что, возможно, решение о присоединении земель бриттов к империи было скоропалительным и непродуманным. Разумеется, император при его весьма слабой популярности в Риме остро нуждался в каких-либо полководческих лаврах. Однако, несмотря на то, что главный город Катувилаунов, Камула-Дунум, попал в руки римлян, бритты, похоже, не очень-то торопились вступить с чужаками в переговоры, не говоря уж о том, чтобы сдаться. Несгибаемое упорство упрямого Каратака передавалось другим вождям, чьи племена противостояли захватчикам с таким рьяным ожесточением, что кампания грозила оказаться несравненно более затяжной и дорогостоящей, чем представлял себе Клавдий. По разумению Катона, Плавту лучше всего сейчас было бы побыстрее договориться с островитянами о формальном признании ведущего положения Рима и, заключив с ними сносный союз, покинуть британские берега. Однако было предельно ясно, что при столь зыбкой императорской власти ни легионы, ни вспомогательные когорты отсюда не отзовут, а подкрепления будут слать мизерные, только чтобы восполнить потери и поддержать набранную наступательную инерцию переброшенных в Британию сил. Как всегда, политика брала верх над здравым смыслом. Катон вздохнул. «Глянь-ка», — шепнул Макрон, кивнув в сторону базы. В мерцающем свете, установленных по обе стороны от ворот жаровин, появился Веспасиан, сопровождаемый 4 легионерами. Выйдя из лагеря, легат повернул к резиденции царя Верики, и маленький отряд исчез в темноте, провожаемый взглядами 2 центурионов. «Интересно, что затевается?» — пробормотал Катон. «Может, это просто визит вежливости?» «Тогда навряд ли наших ждет теплый прием». Макрон пожал плечами, демонстрируя явное равнодушие к установлению доверительных отношений между Римом и каким-то народцем, рискнувшим вступить с ним в союз. Его лично всегда занимали куда более животрепещущие вопросы. «Пропустим еще по одной. Я угощаю». «Лучше не стоит», — покачал головой Катон. «Я что-то устал. Да и вообще нам пора бы вернуться на свои койки, пока эти хреновы санитары не сочли их пустыми и не вздумали с дуру положить там кого-то еще».